мгновенный промельк, а за ним опять 12 часов мрака. Да, тьма держалась упорно. Хотя, надо сказать, Робинзон уже избавился от легкого головокружения, обычного для пешехода, лишенного зрительной опоры. Он чувствовал себя в чреве эсперанцы, как рыба в воде, но все-таки не мог преодолеть тот порог, за которым не существовала разницы между светом и тьмою, за которым, как шептало ему предчувствие, начинался путь в абсолютный, потусторонний мир. Быть может, следовало бы пройти через очистительный пост. Впрочем, у него и так осталась лишь жалкая талика молока. Робинзон выждал еще одни сутки, потом встал и без колебаний, без страха, исполненной торжественной важности своей миссии, направился вглубь тоннеля. Ему не пришлось долго блуждать. Вскоре он нашел то, что искал, отверстие очень узкого вертикального лаза. Он сделал несколько безуспешных попыток проникнуть в него. Стенки лаза были гладкими, как слизистая оболочка, но отверстие оказалось настолько тесным, что, спустившись туда по пояс, Робинзон прочно застрял в нем. Тогда он разделся догола и увлажнил тело остатками молока. Затем просунул голову в лаз и теперь уже проскользнул в него весь целиком, продвигаясь медленно, но безостановочно, точно питательный зонт по пищеводу. После этого плавного спуска, длившегося несколько мгновений или несколько веков, Робинзон уперся пальцами рук в пол тесного склепа, где можно было выпрямиться, лишь оставив голову в самом низу. Он принялся тщательно обследовать эту гробницу. Пол ее был твердым, гладким и странно теплым, зато стены на ощупь оказались на удивление неровными и разнообразными. То гранитные выступы, то известковые натеки, то окаменевшие грибы и губки. Дальше стены склепа сплошь усеивали мелкие причудливые завитки, которые становились все тверже и крупнее по мере того, как Робинзон приближался к огромному минералу, по всей вероятности, из гипсовых отложений в виде цветка, очень похожего на песчаные розы, встречающиеся в некоторых пустынях. Цветок источал влажный и железистый запах с приятной кислицой и вместе с тем горьковато-сладкий, так пахнет сок фиговой пальмы. Но больше всего заинтересовала Робинзона глубокая, футов 5, ниша, обнаруженная им в самом дальнем углу склепа. Внутренность ее была гладкой, но странно причудливой, словно у литейной формы для какого-то очень сложной конфигурации предмета. Что же это за предмет? Может быть, его собственное тело? Заподозрил Робинзон. И в самом деле, после многочисленных попыток, он отыскал, наконец, нужное положение, свернулся калачиком, скрестив ноги, уперев колени в подбородок и обхватив их руками. В этой позе он так идеально точно поместился в выемке, что тут же перестал понимать, где кончается он сам, и начинается каменная оболочка. И вот он погрузился в счастливое, нескончаемое забытье. Спиранция была созревающим на солнце плодом, чье гладкое белое ядро, скрытое под бесчетными слоями коры, скорлупы, кожуры, звалось Робинзоном. О, какой покой снизошел на него! Проникшего в святая святых скалистой громады неведомого острова? Да и вправду ли произошло некогда кораблекрушение у этих берегов? Вправду ли спасся от бедствия один человек, который нарек себя правителем, превратил дикую землю в урожайные нивы, умножил стада на зеленых лугах? Или события эти были всего лишь летучие, эфемерные грезы, крошечные, вялые личинки, целую вечность пролежавшие в своем каменном коконе? Чем же был он, если не душой эсперанцы? Ему вспомнились деревянные куколки, спрятанные одна в другую, все разнимающиеся со скрипом, все полые, если не считать последней, самой маленькой, но зато цельной, тяжелой. Она служила ядром и оправданием существования всех остальных. Вероятно, Робинзон заснул. Он не знал точно, так это или нет. Для него, погруженного в состояние небытия, разница между сном и явью начисто стерлась. Всякий раз, как он побуждал память сделать усилие и определить, сколько времени истекло с момента его проникновения в склеп, перед ним с монотонным постоянством возникала остановившаяся клепсидра. Робинзон лишь отметил, что вспышка света, знаменовавшая появление солнечных лучей в туннеле, случилась еще один раз, а вскоре после этого наступило изменение, которого он так долго ожидал. Внезапно тьма перешла в свою противоположность, окружающий мрак превратился в белизну. И теперь он плавал в белых сумерках, словно пенка в чашке молока. Значит, правильно он поступил, натерши с молоком, чтобы проникнуть в потаенные недра острова. Да, на этих глубинах женская суть спиранцы во всей полноте проявляла свой дух материнства. Размытые, смутные пределы пространства и времени позволяли Робинзону с головой погрузиться в воспоминания о сонном своем младенчестве. Особенно настойчиво преследовал его образ матери. Он ощущал себя в объятиях этой сильной, волевой женщины, редких душевных качеств, но не терпящей праздной болтовни и бесплодных сентиментальных излияний. Робинзон не мог припомнить, чтобы она хоть раз поцеловала кого-нибудь из пяти его братьев и сестер или его самого. И однако никто не назвал бы ее черствой. Во всем, что не касалось детей, она была самой обыкновенной женщиной. Он вспомнил, как однажды увидел ее плачущей от радости, когда отыскалась драгоценная безделушка, которую все считали давно пропавшей, или как она потеряла голову во время сердечного приступа их отца. Но если дело касалось детей, мать тут же осеняла подлинное вдохновение в самом высоком смысле этого слова. Она так же, как и отец, была истово привержена секте квакеров и отрицала авторитет священного писания, а вместе с ним и саму католическую церковь. К великому возмущению соседей, она считала Библию книгой, продиктованной, разумеется, самим Господом Богом, но притом написанную человеческой рукой и грубо перевранной в результате всяческих перипетий истории и времени. А насколько ближе к жизни и первозданной чистоте, нежели эти невнятные пророчества из глубины веков, был источник мудрости в ее собственной душе, где Бог говорил напрямую с своим созданием, куда Святой Дух изливал свой необыкновенный свет, и материнское призвание было для нее неотъемлемо от этой неколебимой веры. В ее отношении к детям таилось